Глава 24. Главу с дальнейшими событиями все читали в начале книги, поэтому не повторяемся, а читаем продолжение. Вот так в жизни бывает, когда одно опрометчивое действие влечет за собой грандиозные, я бы даже сказала, громадные, размером с целого дракона проблемы. И как так вообще могло оказаться, что Тара-сан успел отпить любовного зелья? Я ведь его выбила его из рук, точно помню. Ему что, хватило только нюхнуть его? Все же бабушкин рецепт любовного зелья завалит даже дракона. Но результат налицо. Вернее, на всю драконью тушу, что сейчас со всей своей неистовой страстью придавила меня своим весом к постели и буквально вгрызается в губы, при этом что-то хрипло бормоча. «Милорд!» – пищу я, когда он на мгновение отрывается от меня, чтобы полюбоваться. «Отпустите меня!» Он, разумеется, проигнорировал мой писк и решительно стал расстегивать манжеты на рубашке, не сводя при этом с меня совершенно безумного черного взгляда. Сейчас он сам на себя не был похож. Где тот надменный, холодный и до нельзя противный лорд-куратор? Верните его! Я попыталась выползти, чуть приподнявшись на локтях и отчаянно буксуя пятками по покрывалу, но дракон ловко перехватил меня за лодыжку, упорно подтягивая обратно. «Не надо! Вы не в себе! Это все зелье!» Огромными глазищами смотрю на широкую, мускулистую и уже обнаженную грудь Тара-сана, а он уже от ботинок меня избавил и, чмокнув в открытый участок кожи между носками и брючками, принялся задирать юбку. «Мамочки!» Горячие руки скользят по бедрам, обжигают даже сквозь материю. Голый торс снова прижимает меня к постели, а губы, те, что только что целовали меня с невероятной страстью, шепчут. «Не пил я твоего зелья». «Что?» Миллион вопросов готов сорваться с языка, но рот мне затыкают новым поцелуем. И язык, ну, как бы так сказать, сейчас занят другим делом. Распластанная под горячим телом дракона, я едва понимаю, что происходит. Одурманенная его ласками, слышу лишь собственное тяжелое дыхание и, кажется, что-то стону. «Его имя? Твою ведьму! Это просто безумие какое-то!» Губы горят, низ живота ноет, а в груди словно пылает огромный огненный шар. «Что ж ты, гад, со мной сделал такое? Я же как масло сливочное растекаюсь у тебя на руках!» Его запах, кажется, обволакивает меня. Наглые руки беспорядочно шарят по телу, лишая остатков разума. И я сама веду ладошками по его широкой спине, прочерчивая пальцами дорожку в слое пота, жадно впиваясь ногтями в мышцы, зарываясь в темную, чуть растрепавшуюся косу. «Вася!» — между поцелуями шепчет он и сдирает с меня теплые штаны. «Моя вредная девчонка!» Здоровое драконье лапище нагло протискивается между ног, а зубы, да-да, настоящие драконьи клыки, чуть прикусывают шею. Легкая боль отдается импульсом болезненного удовольствия, я бесконтрольно стону и выгибаюсь в сильных руках. И, как ни странно, именно это и приводит меня в чувство. «Мать моя ведьма! Что я творю?» В голове формируется фантомный образ Ферди, что всю жизнь внушает мне о подобающем поведении благородной ведьмы, и становится так стыдно, что все возбуждение и желание, умело разбуженное подлым драконом, сходит на нет, оставляя после себя только жгучий стыд и еще страх. Ведь если я сейчас отдамся Тара-сану, то перестану себя уважать. Словно не замечая во мне перемены, дракон приподнимается, чтобы избавить меня, а заодно и себя от последней одежды, и именно в этот эпический момент получает пяткой в нос. «Василена!» Возмущенно восклицает он и хватается почему-то не за пострадавший нос, а за мою лодыжку. «Ты что творишь?» «А ну пусти меня, ящерица!» Шиплю я и второй ногой пинаю его в кубики пресса. Впрочем, совершенно безуспешно. Из камня он, что ли, сделан? «Уже ящерица? Буквально минуту назад ты стонала мое имя». Многозначительно смотрит на мои полуобнаженные прелести этот извращенец. «Так сладко». Если раньше щеки мои пылали румянцем, то теперь к ним присоединились еще и уши. Я отчаянно затрепыхалась в драконьих тисках, чувствуя, как на меня накатывает самая настоящая паника. «Прокляну!» «Да ну!» — ухмыльнулся гад и, снова навалившись на меня всем телом, закрыл мне рот поцелуем. Я изо всех сил стиснула зубы, и когда ему надоело бороться со мной, вместе с глотком свежего воздуха злобно прошипела. «И чем вы тогда отличаетесь от темных магов? Решили взять силой, извращенец?» Как ни странно, это подействовало. Тара-сан отпрянул от меня, бешено сверкая потемневшими до черноты глазами, и уселся на край постели, предоставив мне полную свободу действий. Он не смотрел и не оборачивался, пока я судорожно поправляла одежду, только нервно раздувал ноздри, когда я очередным неловким движением приглаживала волосы. «Иди в кабинет», — хрипло цедит он. «Я сейчас успокоюсь и приду». «Я хочу к себе в комнату!» Взвиваюсь я и тут же затыкаюсь, когда куратор оборачивается и смотрит на меня тяжелым взглядом. Желание спорить мгновенно улетучивается, и под плотоядным взглядом дракона я мухой сматываюсь в кабинет, где, чуть дыша, падаю в его удобное кресло. Под руку попадается его недопитый чай. Делаю жадный глоток и кривлюсь от горечи незнакомых мне трав. «Боже, и как это можно пить?» Проглотить не получается, и я выплевываю чай обратно в кружку. Принюхиваюсь, пытаюсь уловить, что же это за травы, но распознать терпкий аромат с едва уловимыми кислыми нотками никак не получается. «Что это вообще за гадость такая?» «Отвар из корня анацеры». В дверях появляется Тара-сан. «Анацера — это сорняк», — удивляюсь я. «Зачем вы пьете чай из сорняков?» «Из-за его особенных свойств». «Позвольте полюбопытствовать, каких это?» Поворачиваюсь к дракону, отмечая, что взгляд его снова стал прежним. Насколько мне известно, анацера не имеет особых лекарственных и тем более магических свойств. «Для людей», — снисходительно смотрит куратор, — «но не для драконов». «Вот что он за человек? Тьфу, дракон такой! Говорит полунамеками. Я же тут сейчас помру от любопытства. А поподробнее?» Я нетерпеливо подпрыгнула на кресле. Его чешуйство расплылся в коварной улыбочке. «А поподробнее только за поцелуй». «Околдунеть не встать! Это что, эротический шантаж? Куда подевался мой злобный зубастый дракон-куратор? Верните его немедленно! Потому что этого коварного соблазнителя я боюсь еще больше». «Не больно-то и хотелось», — обиженно надулась я. «И вообще, с чего вы тут поцелуями разбрасываетесь налево и направо? Помнится, я не в вашем вкусе, и ваше драконье величество терпеть не может ведьм». «Все так и есть». Дракон плавно пересекает разделяющее нас пространство и становится у меня за спиной. «Вы просто ужасны, Мицкевич, в своем своеволии. Вы невыносимы в своей импульсивности. Вы невероятно отвратительны в этих своих штанах». «Нормальные у меня штаны!» — взвиваюсь я. «Можете не смотреть на них вовсе». «Не могу, Василена. Стоит только закрыть глаза, и эти чертовы штаны буквально преследуют меня. Даже ночью». «Бедненький, тяжело вам приходится», — ехидничаю я. «Тяжело», — соглашается он и вмиг становится серьезным. «Анацера помогает драконам стабилизировать нашу сущность». «В смысле? Драконьи-транквилизаторы?» «Суть примерно та же». Я покосилась на кружку, затем на куратора, потом вспомнила, как он из нее жадно пил, и потихоньку начал отступать. «А то кто его, змеюку, знает?» «И что, помогает?» — на всякий случай поинтересовалась я. Он снова удостоил меня потемневшим и потяжелевшим взглядом. «Не особо». «Я слышала, эльфийские лекари творят чудеса», — нервно заметила я. «Возможно, вам стоит обратиться к ним?» «А может, мне лучше обратиться к вам?» — совершенно серьезно предложил дракон. «Ну же, Василена, неужели вы еще не поняли, что я по вам с ума схожу с момента нашей первой встречи?» Я так и застыла с отвисшей челюстью. «Чего?» «То, что милорд-куратор слегка не в себе, я как бы уже поняла. Но чтобы настолько? То есть все ваши обидные слова, постоянные унижения, ущемление моих прав — это просто ваша симпатия?» «А еще я вам родезию дарил». «Бракованная метла. Вот ведь угораздило. Если у него так выражается симпатия, то страшно подумать, как тогда это ящерообразное чудовище выражает свою любовь. Желаю без этого счастья и проживу еще, надеюсь». «Лорд Тара-сан, вы, по-моему, запамятовали, что у меня жених имеется, и ваши слова оскорбительны». По лицу дракона мгновенно пробежала темная тень. «Ой, зря я это сказала». Ладонь дракона, до этого расслабленно лежавшая на столе, мгновенно сжалась в здоровый кулак. Глаза его снова стали черными, как ночь. «Он же не представляет, как душит моего жениха, ведь нет?» «Это ненадолго», — сверкнуло глазищами его чешуйство. «На вашей руке нет помолвочного браслета, значит, вы пока не связаны договором». «Это все формальности», — фыркнула я. «Достаточно того, что мы любим друг друга». Тара-сан оскалился в многообещающей улыбочке, а мне так радостно стало от того, что мой жених существует только в моем воображении. Его-то этот драконище точно прибить не сможет. Думаю, честный поединок быстро охладит его чувства. Сверкнул зубами дракон. Что? Честный? Какой он может быть честный с драконом? Задохнулась от возмущения я. И вообще, я не вещь. С чего вы вообще решили, что мне... Что вы мне симпатичны? Я вас терпеть не могу. Вы хам, грубиян и изверг. Он посмотрел на меня, будто говоря, «Да куда ты денешься?» «Несколько минут назад в спальне вам так не казалось». Мгновенно нашелся этот гад, заставив меня покраснеть до кончиков волос. А вот относительно изверга поподробнее. «Угу, то есть с хамом и грубияном он согласен». «Некогда мне тут с вами в полемику вступать», — вскинула подбородок гордая ведьма, поправляя шляпу. «Я честно выиграла в ваших соревнованиях, и теперь требую мой меч». «Давайте его сюда немедленно!» Тара-сан тяжело вздохнул, отхлебнул из кружки, в которую я поплевала, и хмуро поинтересовался. «Мне просто любопытно. Зачем он вам вообще нужен, Василена? Быть может, мы без него как-то обойдемся?» «Вот не понравилось мне это его «мы». Так прямо слух режет!» Куратор бросил на меня многозначительный взгляд, как бы намекая, что за мое расположение он сделает то, что я хочу. А от этого мне сразу сделалось жарко и обидно. Жарко, потому что тело мгновенно отреагировало на откровенный намек, а обидно от того, что я прекрасно понимала, лорд Тара-сан предлагает мне унизительное положение его любовницы. И будь я трижды проклята, если добровольно соглашусь так опозориться. Только недавно я вздыхала над незавидной судьбой матери Тайрона, которая добровольно стала практически рабыней в гнезде Тара-санов, а теперь надо мной самой нависла угроза повторить ее судьбу. Ну уж нет. Стоит мне сейчас поддаться на провокацию, как этот чешуйчатый обманщик тут же утащит меня в свой замок и сомневаюсь, что кто-то когда-то вспомнит обо мне, кроме бабули, конечно. А она уже не молода, чтобы укрощать охваченных страстью драконов. Я покривлю душой, если скажу, что совершенно равнодушна к куратору. Возможно, я даже немножко влюблена в этого напыщенного змея, но не настолько, чтобы забыть о своей гордости, амбициях и планах на жизнь, которые он со своим чешуйчатым хвостом вообще никак не вписывается. «Вы мне, лорд Тара-сан, зубы-то не заговаривайте!» — раздраженно бросила я. «И предложение ваше оставьте при себе. Я уж как-нибудь со своими проблемами сама справлюсь, без вас». «Уверены, что справитесь?» — недобро посмотрел на меня дракон, поднимаясь со своего места и начиная медленно и неотвратимо на меня наступать. «Абсолютно!» — я вскинула подбородок, показывая тем самым, что не боюсь его. «Если вы, конечно, дракон чести и сдержите свое слово». «А ты, значит, Васенька, сомневаешься?» Почти выплюнул он, подкрадываясь ко мне, словно голодающий коршун к добыче. «Меня этими устрашающими приемчиками уже не проймешь. Я-то теперь знаю, что вы ко мне, ваше чешуйство, неровно дышите и ничего плохого не сделаете. Вы пока не дали повода думать обратное. Один оскорбительный намек и никакого конструктива». Тара-сан остановился только тогда, когда приблизился ко мне вплотную и навис, заслоняя широченными плечами почти всю комнату. Его подавляющая аура яростно плескалась и, казалось, распространяла отравляющие страхом флюиды вокруг себя, но я стойко выдержала бешеный взгляд и ни на шаг не отступила, тем самым давая понять, что со мной можно разговаривать только на равных. «Хрен тебе, а не послушная комнатная ведьма!» Ферди бы одобрил. «Все равно будешь моей!» Тихо прорычал дракон, пока я мысленно выписывала себе орден за смелость. «Не по-хорошему, так по-плохому. Другим будешь свой характер показывать, Вася, а со мной...» Что там с ним, я дослушать не успела, так как Тара-сана чудесным образом прервал громкий стук в дверь и взволнованный голос Тайрона. «Милорд, вы на месте? Вас император срочно вызывает!»